А теперь они жили вместе. И это длилось уже 8 дней. И так Роэль убедился, что свободных мест нет. Неудачно, однако, начинал он новую учебную жизнь. Была уже 5:30. Для работы оставалось 1,5 часа. Без 25 он появился в Святой Женевьеве. Там было не так тепло, зато не проверяли студенческие билеты, так что читатели все равно подтягивались. Атмосфера была более строгая, чем в Сорбонне, но также более тусклая и слегка гнилостная. Роэль обошел столы, разглядывая девиц, и уселся напротив студентки с большими глазами и растрепанными волосами, которая читала одно из изданий «Фуане» — серия учебных книг. Он достал из кармана несколько листков, шумом их скомкал и разнообразными гримасами попытался привлечь внимание девушки, но прилежная студентка подняла глаза 2 раза, не больше. Теперь ему предстояло выбрать произведение и попытаться получить его у недоброжелательных хранителей, в припрыжку бегавших между стеллажами. Вслед за ними семенил разношерстный читатель, готовый выдержать любые унижения, лишь бы ощутить в руках желанный том ин октаво. Книга форматом 1/8 листа. Каждый раз, когда Роэль отваживался сюда прийти, у него были неприятности с местными послами по особым поручениям. Он принялся осмотреть картотеку в поисках шифра. Вот еще одна вещь, которую он ненавидел. Замусоленные картонные карточки вызывали у него отвращение. Наконец он оформил требование и, вручив его хранителю, в свою очередь повторил его перемещение. В конце концов он получил труд в собственные руки. Поникший Роэль вернулся на свое место. Тут он заметил Тюгдена, который уткнулся носом в какое-то томище. — Ну что, как дела? — спросил у него Роэль. Тюгден что-то промямлил. Он не любил, когда его заставали врасплох. — Что это вы читаете? — О, это старая книга, — ответил Винсен, закрывая ее. Приятель не стал настаивать. — Вы уже уходите? — А вы? Роэль увел его прочь. Они спустились по улице Кюжас. Много работаете? — Бывает. Но в основном то, что я делаю, не имеет отношения к программе. А что вы сейчас читали? Цюгден улыбнулся. — «De vita propria» Кардана. О частной жизни. Латынь. Кардано Джероламо. По-французски Жером Кардан. 1501-1576, итальянский математик, врач и философ. «De vita propria» 1575 является его автобиографией. Изобрел тип подвеса, названный его именем. Кто вас надоумил это прочесть? Бейль. Никогда не читали его словарь? Удивительная вещь. Бейль, Пьер. 1647-1706. Французский философ-литератор. Речь идет о его историческом и критическом словаре. 1696-97. К черту это все! Эрудиция вас погубит, старина. Нафига вам сдался словарь Бейля? Я беру за такое старье, только если это есть в программе. Ну вот, теперь вы с Бренюиром рассуждаете одинаково. Нет, в самом деле, вы серьезно относитесь к диплому по философии? Нет, конечно. Так в чем же дело? Зачем убивать время над старыми книгами? Лучше бы их сжечь. В огонь, Святую Женевьеву. Всем только легче будет спалить все эти паучьи сети. Может, и Лувр заодно? И Лувр? Я уже читал подобное в дадаистских журналах, — сказал Тюгден. Только вот дадаисты так ничего и не сожгли. А книга Кардана — произведение необыкновенное, и спрашивается, во имя чего вы помешали мне ее прочесть? Не собираюсь я тебе мешать. Правда, это хоть чуть-чуть интересно? Да. Очень современно. Надо будет почитать. Знаете, вам бы стоило прочесть «Рожок игральных костей». Потрясающе! Вся современная поэзия идет от Макса Жакоба и Аполлинера. Сборник стихотворений в прозе Макса Жакоба, 1876-1944, вышедший в 1917 году. Родившийся в еврейской семье Жакоб принял католицизм в 1914 году. За 5 лет до этого, в 1909 году, ему явился образ Христа.